Дядя Коля, когда появились первые компьютеры, за пользование ими отлучали от церкви. А сейчас без компьютера человеку трудно обходиться, потому он есть чуть ли не у каждого. А люди, которых отлучили, ушли в мир. Ответственность за них лежит на церкви. Вы знаете, братья и сестры, первые компьютеры появились, когда вы еще не родились. Откуда же вы знаете, что за них отлучали от церкви? А я вам скажу, я ни одного случая не знаю, чтобы за компьютер отлучили от церкви. Ну, за первые компьютеры, я имею в виду. Сейчас, может, кого и отлучили. А, в общем-то, за компьютеры от церкви не отлучали. И за радио не отлучали, потому что говорят, а вот раньше за радио отлучали, а теперь не отлучают. А за телевизоры отлучают или еще за что-то. Друзья, за радио не отлучали и за компьютеры не отлучали. Это просто вам так показалось.